Горький. Начало той странной дружбы, что соединяло нас с Горьким, странной потому, что чуть ли не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, начало это относится к 1899 году, а конец – к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых 20 лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное. Скончался писатель Максим Горький. Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горького, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казачьей семье. Еще одна легенда о нем. Босяк, теперь вот казак. Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант. Но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы, наконец, здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе». Песня о том, как совершенно неизвестно зачем высоко в горы вполз уж и лег там, а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют, босяк поднялся со дна моря народного. Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза. Горький Пешков Алексей Максимович родился в 69 году в среде вполне буржуазной. Отец – управляющий большой пароходной конторы, мать – дочь богатого купца-красильщика. Дальнейшее, никому в точности неведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю. «Грамоте учился я у деда по псалтырю. Потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурова, человека сказочной силы, грубости и нежности». Чего стоит один этот сусальный, вечный горьковский образ? «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма. Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В 15 лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами. А в 19 лет пустил в себя пулю и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками. В свое время был призван к отбыванию воинской повинности. Но когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину. Однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России. В 1982 году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло. «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска, набегавшей на берег волны. Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана.